Глава 61. На улице было холодно. Влага осевшего на город тумана пробирала до костей. Хотя минуса не было, зато было ощущение, что кожа пропитывается как губка этой сыростью. Сейчас бы помогло сухое тепло или, на крайний случай, стопка 40-градусного напитка. Лиза не представляла себе, какого именно, но сейчас это было бы уместно. Она курсировала от машины Вишневского к Александре, поглядывая на окна квартиры третьего этажа, прятала руки в рукава короткой куртки, съеживалась, вытаскивала из кармана телефон, прятала его обратно. «Пойдемте в машину», — предложила Александра, хотя знала, что Лиза откажется. Девушка посмотрела на Сашу, но не ответила ничего, только снова подняла голову вверх. В окнах третьего этажа загорелся свет. Лиза замерла. «Это значит, что все хорошо или наоборот?» Лиза снова достала телефон и набрала Вишневского. Ответили быстро. Но и за этот короткий промежуток в ее голове успели родиться варианты, чей голос она сейчас услышит, если Давида. «Его нет». Голос Глеба звучал обреченно. Что почувствовала Лиза? Ей было сложно в этом разобраться и самой, но кажется, что это было облегчение. «Мы поднимаемся», — сказала она в ответ и направилась к подъезду. Саша вошла первой. Узкий коридор, прихожая, шкаф с одеждой. Дверца открыта. Висит форма спасателя, несколько курток. В прихожей зеркало, несколько флаконов с мужским парфюмом. Внизу обувь. Кроссовки, ботинки. Пара поношенных старомодных женских туфель на низком каблуке. Наверняка это обувь его матери. Вишневский стоял в проеме коридора и смотрел в глубину комнаты. Его лицо было странно искажено. Лиза дернулась вперед. А что поистине означала фраза Вишневского «его нет». Только не это. «Лиза, позвольте мне». Александр хотела остановить девушку, позволив ей сперва разобраться со своими эмоциями. Но это оказалось тщетным. «Извините, но хватит меня останавливать». Вишневский долго не мог ничего сказать. Сделал шаг в сторону, освободив проход, и выдавил: «Смотри сама, Лиза». Ее тревожный взгляд скользнул на Глеба, потом в проем комнаты. И она, замедлив движение, как осторожная кошка, идущая по краю карниза, приблизилась, чтобы увидеть то, что уже видел Глеб. Обычная обстановка, мягкий диван, рабочий стол с компьютером, принтер, еще один шкаф с одеждой и телевизор на стене. Все здесь было обычным, кроме одного. И что-то в секунду оборвалось внутри. И что-то болезненно сжалось, перекрыло воздух и сорвалось вниз. Она хотела сказать, она так много хотела сказать, но язык будто не поддавался. Немые губы застыли в разочаровании. Разочарование — такое красивое слово с таким черным, непроглядным дном. Мысли словно застряли в гуще мазута. Перед глазами выстроились десятки красивых воспоминаний. Воспоминаний? Нет уж, это скорее были разрозненные клочки ее неразумного доверия. На стене над столом висели фотографии жертв, распечатанные на цветном принтере. Их молчаливые безжизненные лица смотрели с отчаянием, а рядом с ними, как неподдающийся разуму контраст, светило счастливое лицо Давида с улыбкой, так ярко выделяющейся на фоне трагедии. «Здесь их больше». Голос Александры раздавил молчание. Лиза не заметила, как Александра подошла ближе. «Больше», — подтвердил Вишневский. «Только почему их до сих пор никто не нашел?» Этот вопрос, произнесенный скорее для себя, повис в воздухе. «Только если он устраивал им похороны», — предположила Саша, прищурившись. «У него было время вернуться за телами. И если это так, то они могут быть захоронены где-то в лесу. В базе полно без вести пропавших». Вишневский подошел ближе к фотографиям, пытаясь вспомнить какие-то совпадения внешности с фотографиями в ориентировках. «Наш долг — найти их». Лиза кинула взгляд на Сашу с Вишневским, слабо понимая, о чем они говорят. Она была не здесь. Она будто не видела ничего, смотря на эти лица. Они размывались среди фотографий, и только добрая улыбка Давида пронзала ее до дрожи в пальцах. Вишневскому снова кто-то звонил.